Правда, эти очаровательные богословы забывают, что всего 5 минут назад уверяли нас, будто в час смерти Христа произошло всеобщее воскресение покойников на всем земном шаре. Но не будем педантами. Стоит ли так ехидничать по поводу бесконечных противоречий, в которых путаются церковники? Ведь в конечном счете это вызывает скорее смех, чем негодование. Посмеемся же и пойдем дальше. Итак, остальные души встретили душу Иисуса с небывалым энтузиазмом. Ей устроили настоящую овацию. Если наверху, на земле, смерть Сына Божьего оплакивали, то здесь, внизу, началось такое веселье, что дым коромыслом. Добрый наш Христос, как Он мил, как любезен! Он умер за нас, Он спас нас, Он пострадал за нас. Как это великодушно! Особенно радовалась вдова Юдифь, та самая, которая убила Алаферна. Юдифь или Иудифь — библейский персонаж. Библейская книга «Иудифь» рассказывает о подвиге этой вдовы из города Ветлуи. Ассирийская армия под начальством мифического полководца Алаферна окружила Ветлую. Иудифь проникла в их лагерь, отрубила голову Алаферну, когда тот спал, и тем самым навела панический страх на ассирийскую армию и обратила ее в бегство. Вся эта история — сплошной вымысел. Города Ветлуи, так же, как и полководца Алаферна, в действительности никогда не существовало. Юдив, согласно библейской легенде, обладала всеми достоинствами на свете. Ни одна девственница не была более нее достойна занять место в раю. Но, увы, все из-за того же первородного греха рай оставался для нее недостижимой мечтой. Вместе с Авраамом, Моисеем, Давидом, Иаковым и прочими Юдифь вынуждена была дожидаться часа искупления в мрачном обиталище теней, которое богословы-католики почему-то называют также преддверием рая. Вот почему сейчас душа Юдифи не могла удержаться от того, чтобы не облобызать душу Иисуса. Разумеется, это был целомудренный поцелуй. Объятия душ не могут оскорбить блюстителей нравственности. «Ах, Спаситель мой, как ты добр!» — воскликнула она. «Душенька моя!» — отвечал ей Иисус. «Короче, там царило в тот день такое бурное веселье, что ни в сказке сказать, ни пером описать». Христа расспрашивали, как прошли его страдания, так любители музыки обсуждают премьеру какой-нибудь оперы. «Говорят, вас выпороли. Это правда?» — интересовалась душа Гедеона. Гедеон — библейский персонаж, мифическая личность. О нем повествуются в книге «Судей израильских». Гедеон якобы был судьей израильским и избавил израильский народ от бедствий и нападения мадианитян и других кочевников. «Да, и надо сказать, среди тех, кто меня хлестал, я заметил одного сержанта с такой тяжелой рукой, что только держись». «Тем лучше, тем лучше!» — закричали души, радуясь, что теперь-то райские врата распахнутся перед ними настежь. Наконец Иисус заставил души рассчитаться по порядку, запомнить свои номера и повел их за собой, чтобы представить своему отцу Саваофу. Старина Бог-Отец был несказанно обрадован тем, что его Царство Небесное отныне наполнится пестрой толпой искупленных душ. Все-таки какое-то развлечение, и повелел принять всех наилучшим образом. Когда процессия уже входила в рай, душа Иисуса вдруг воскликнула. «Господи, ведь завтра воскресенье! Не спохватись я вовремя, оказались бы наши пророки лжецами! Весьма сожалею, господа, но вынужден вас покинуть. Мне еще надо вернуться в мое тело, чтоб на Пасху воскреснуть. До скорого свидания, отец мой! До скорой встречи, любезные души!» И с этими словами божественная душа кубарем скатилась вниз на землю. Пока на том свете происходили все эти события, на этом свете друзья Иисуса бальзамировали его труп. Вот как это обычно делалось.